Глава 6. Карточная игра. Вернувшись в таверну, я сразу отправился наверх в комнату, изучать местные карты и правила игры. Позаботиться об обеде я предоставил Мире. Хоть я теперь и говорю на здешнем языке, но неожиданно прорезавшийся дар речи может вызвать ненужные подозрения. Едва мельком проглядев колоду, я обрадовался, что не вздумал предыдущей ночью сесть играть. Местные карты сильно отличались от привычных мне. 5 мастей, каждой по 7 карт. Доставшаяся мне колода была плохенькой и дешевой, художник не утруждал себя прорисовкой деталей. Стилизованные фигуры людей можно было отличить только по какой-нибудь определяющей детали. Так в масти воинов, или точнее назвать ее просто вооруженные люди, это было оружие. Мечник, секироносец, лучник, тать. Так я нарек человека с ножом, не разобрав, вор это или убийца. Как выяснилось позже, в ходу были оба варианта, в зависимости от компании игроков. Стражник с алебардой, разбойник с сучковатой дубиной и рыцарь, отличающийся от мечника наличием щита во второй руке. На самом деле, как я узнал из книги, в разных колодах рисунки различались в зависимости от социального статуса игроков. Так, в некоторых колодах рыцарь относился к масти благородных, а среди воинов его заменял копейщик или арбалетчик. Менялся и сам статус мастей и карт. Например, бандиты полагали карту стражника младшей в масти воинов, и, соответственно, наоборот. А маги ставили одноименную масть выше остальных. В общем, каждый мерил по себе. Правила наиболее распространенной игры напоминали покер. Но подбор выигрышных комбинаций являлся целой наукой, по уже упомянутой причине разницы во взглядах на значимость карт. И даже одни и те же комбинации могли зваться по-разному. Так, например, набор карт «Рыцарь, дракон, принцесса и единорог» мог именоваться «Обожравшийся ящер», «Спасение девы», «Рогоносец». В этом случае принцесса, предположительно, уходила с драконом добровольно. Или даже «Девственник», из-за привычки единорогов подпускать к себе только тех, кто еще не познал плотской любви. Вероятно, от обиды на противоположный пол за собственный рог. Через час теоретических изысканий я плюнул на все и занялся остывшим мясом и пивом, решив, что просто уточню у тех, с кем буду играть, какие комбинации приняты за этим столом, ибо изучить их все не представлялось возможным, да и не требовалось. Но затрепанную книжицу с полными правилами игры, на самом деле далеко не полными, конечно, поскольку для перечисления всех вариаций и 3 толстенных томов не хватило бы, я все же решил оставить себе. Хоть кабачик и содрал за нее полновесный золотой. Ну да ладно, я за это золото не сказать, чтобы перетрудился. А так хоть будет что почитать на досуге, когда таковой выдастся. Кстати сказать, Мира здешнюю письменность не понимала. Жаль, я чуть поспешил с применением симпатической магии и не выяснил, мог ли читать с самого начала. Или же в этом заслуга колдовского наруча, впитавшего и усилившего волшебство волосяной фенечки. Когда я спустился вниз, вчерашняя компания уже расположилась за столом, хотя и в немного изменившемся составе. Место одного из громил наемников занимал тип более скромной комплекции, но, на мой взгляд, значительно более опасной. Неприметный русоволосый парень в сером мог быть только вором или наемным убийцей. И судя по тому, что взгляд его первым делом скользнул не к моему поясу, где должен был висеть кошелек, а к торчавшим из-за спины рукоятям мечей, я однозначно отнес его ко второй категории. Было бы неплохо побеседовать с ним по душам, может и в гильдию напроситься, если такая существует, но вряд ли убийца станет откровенничать с первым встречным. У меня сходу возникло несколько мыслишек, как можно расположить его к себе, но не хватало информации, чтобы выбрать правильный подход, а ошибки всегда чреваты. На столе уже лежала колода карт, но, разглядев картинки, я поморщился и отодвинул ее в сторону. Все рисунки носили откровенно порнографический характер, причем были выполнены не в пример качественнее, чем в моей колоде. Даже принцесса масти благородных щеголяла обнаженным бюстом, что в некоторых странах наверняка могли счесть государственной изменой. Вопреки канону, женщины присутствовали на картах всех мастей, а не только женщин и благородных, даже рядом с гербовыми животными. Хотя художнику нельзя было отказать в чувстве юмора. Например, единорог был изображен убегающим от девушки, которую только что лишил невинности. Я решил, что если художник местный, то непременно закажу у него персональную колоду по своему вкусу. и пусть тогда другие заморачиваются установленным мною статусом карт и мастей». «Что, насмотрелся уже на женские прелести?» — хохотнул мой знакомец Монгол, махнув рукой в сторону ведущей на второй этаж лестницы. Я молча кивнул. «Да, подружка твоя хороша», — продолжил он. «Я тоже не прочь». «Жена», — отрывисто бросил я, вовремя прервав его реплику. «Не подружка, жена». «Хорошо, что Мира этого не слышит, не то непременно огрела бы меня каким-нибудь табуретом по башке». Но я, похоже, верно учуял, откуда ветер дует. Надеюсь, и в местных порядках не ошибся. «А, извини», — поднял раскрытые ладони Монгол. «Не знал, не понял вчера». «Теперь знаешь», — констатировал я. «Играем?» Я мысленно вздохнул с облегчением. Подружкой, что в данном случае является синонимом гулящей девки, воин может и должен поделиться с приятелями, если те захотят. С чего бы возражать? А вот жена — совсем другое дело. За протягивание лап к чужой жене можно и в глаз получить, да не кулаком, а кинжалом, или в моем случае когтями. А учитывая, что я уже создал себе репутацию парня вспыльчивого, хоть и отходчивого, потому как того монгола вчера все же не прикончил, то лучше и язык по поводу моей супруги попридержать. А то ведь сначала прибью, а потом за упокой души бывшего собутыльника всем пиво проставлю. Но покойнику-то уже без разницы, что я не в обиде на него останусь. Теперь главное убедить Мира не устраивать мне нагоняев прилюдно, а то еще сочтут подкаблучником. Тогда уж жена на мне или кто спрашивать не будут. В такой компании терять авторитет никак нельзя. Моя сегодняшняя разговорчивость никого не удивила. Во всяком случае, вопросов по этому поводу не задавали. Мало ли, может, у меня религиозный обед такой, по вторникам, или какой там вчера день был, немого изображать. А за посягательство на мою свободу вероисповедания ведь могу и новый меч испробовать на шее любопытствующего. Я уже не сомневался, что через месяц-другой буду чувствовать себя в этом мире лучше, чем дома. Первые две партии я продул вчистую, еще только приноравливаясь к игре. Сдавалось по 4 карты на руки и по 2 в темную. Эти открывались только в конце игры. Можно было поменять дважды по 1 карте, за каждый обмен добавляя на кон по монетке. Темные карты менять тоже разрешалось, но такое почти никогда не делалось. Какой смысл сменить одну неизвестную карту на другую? В третьей партии мне повезло. Сначала у меня на руках оказался малый отряд лорда. Лорд, дракон, выступающий в качестве герба, рыцарь и боевой маг, отличительной чертой которого был огненный шар в руке. Это не очень сильная комбинация, чуть ниже среднего, но достаточно неплохая. Я уже думал, что выиграл, но у монгола тоже был отряд, как оказалось, более сильный. 3 карты масти воинов дополнял один из магов. Этот маг был изображен верхом, а в руке держал меч, изогнутый в форме молнии. «Разве гербовый лорд и боевой маг не более значимы, чем твой волшебник?» — уточнил я. «Ха-ха-ха, волшебник!» — рассмеялся монгол. «Нет, волшебник с посохом, а он слабее боевого мага. А у меня всадник бури!» «Что за всадник такой?» — не понял я. «Он маг или кто?» Все 3 моих партнеров по игре озадаченно переглянулись. Видимо, я ляпнул глупость, и прописную истину о том, кто такие всадники бури, здесь каждый знает тверже, чем число пальцев на собственных руках. «Всадники относятся к масти магов», — сообщил убийца, которого, как я уже успел выяснить, звали Рассел. «Но по жизни они стоят выше лордов, только чуть ниже короля. Ты, видать, и впрямь издалека». Я молча кивнул. Оставалось раскрыть еще темные карты. У меня на одной из них оказался лев, а на другой всего лишь служанка. «Поединок лордов», — определил, а точнее подсказал мне получившуюся комбинацию Рассел. «Похоже, ты выиграл». При наличии 2 герба некоторые из воинов могли приравниваться к лорду, а боевой маг в моем случае выступал в качестве судьи поединка. Вместо него могли сгодиться также волшебник или чернокнижник в роли летописца. А если бы вместо кого-то из них был жрец солнца, то расклад назывался бы «божественное правосудие». У монгола темными картами оказались ведьма и крестьянка, которые к его раскладу никак не пристыковывались. Судя по всему, охота на ведьм в этом мире не была распространена, либо оставалась прерогативой жрецов. Расклад из 5 карт не всегда побивал комбинацию из 4, но в случаях отрядов или поединков это было так. Дальше игра пошла с переменным успехом. Пару раз я даже пасовал при вполне приличных картах, чтобы не выигрывать слишком часто. После 3-го кувшина пива на каждого у Расла пошла полоса невезения. То ли убийца слишком опьянел, чтобы играть с умом, то ли что-то темнил, но он проигрался в пух и прах. Во всяком случае, он так заявил. «Проклятие, ни одной монеты!» – пожаловался он. «Эх, мне б только одну карту сменить, и точно выиграю ведь!» Одалживать деньги во время игры было не принято, а тем более у тех, с кем играешь. Я подумал, не предложит ли ему продать мне кое-какую информацию, но решил, что момент не очень подходящий. «Залог примите?» – осведомился убийца, закатав рукав и отстегнув метательный нож в пружинных ножнах. «Он больше монеты стоит». Монгол безразлично пожал плечами. Второй наемник уже спасовал. Решение оставалось за мной. «Негоже равнять честную сталь с презренным металлом», – протянул я, внимательно наблюдая за выражением лица убийцы. «Поэтому в ответ я тоже поставлю свой нож». Нахмурившийся было Рассел расслабился и, кажется, даже чуть улыбнулся уголком губ. Монгол снова пожал плечами и тоже выложил на стол нож, согласившись с моей идеей равных ставок. Мы раскрыли карты. У монгола вышла большая охота из всех 6 карт. Дворянин, изображенный верхом, и леди, в данном случае равная дворянке, или, как ее еще именуют, даме. Лучник, разбойник, выступающий в качестве егеря, орел в роли охотничьей птицы и вепрь, дичь. Неплохо, но можно побить комбинации с высшей знатью. У убийцы вышла неполная королевская аудиенция. Король, принцесса, волшебник и жрец солнца. Окажись у него в темных картах кто-то подходящий из масти воинов, на что Рассел и надеялся, и комбинация была бы 100% победная. А так, аудиенция получалась без участия того, кому, собственно, предоставлялась. Но тать аудиенцию получить не мог, а горожанка тем более. У меня же расклад вроде бы вообще не складывался. Боевой маг, мечник и амазонка могли составить малый отряд, но ему не хватало предводителя, на роль которого совсем не годился некромант. Оставалось уповать на темные карты. Первой оказалась служанка, что никуда не годилось. А на второй обнаружился какой-то парень с воздетым в небеса светящимся мечом. Кто это такой, я пока не уяснил. «Отряд героя спасает деву от некроманта», — подсказал вышедший из игры наемник. «Дева? Это же служанка», — возразил я. «Ха, ну не шлюха же!» — хохотнул монгол. «Эти некроманты — народ неразборчивый, за благородной кровью не гонятся». В кои-то веки хоть один герой, да и тот нарисованный, сделал что-то полезное, принес мне выигрыш. Оказалось, герой – весьма значимая карта, даже выше сочетания гербовый лорд. И в сочетании с героем при наличии гербов большинство воинов считаются за лордов, мол, негоже герою простолюдинами командовать. Я уже начал подозревать, что если поднапрячь воображение, то почти из любого сочетания карт можно собрать какую-нибудь комбинацию. Хотя нужно еще и других игроков убедить, что такой расклад имеет право на существование. Монгол тут же выкупил у меня свой проигранный нож за 1 серебряную монету. А вот у Расла денег не оставалось. «Я рад, что мой нож в хороших руках», — с усмешкой сказал он, хлопнув меня по плечу перед уходом. Похоже, моя мысль поставить на кон ножи была удачной. Как воины уважительно относятся к своим мечам, так и убийцы к своему оружию, хотя наверняка все же частенько оставляют метательные ножи в трупах. Остаток ночи мы втроем резались в кости, но уже на медь, а не на серебро, как в картах, больше из чистого азарта. Мне снова не везло, я почти все время продувал, но в итоге весь проигрыш в кости вышел меньше, чем принесла 1 карточная победа. Я за ночь пропил столько же». В комнату я вернулся с рассветом, на сей раз умудрившись пройти тихо и не разбудить Мира. Подавив желание устроиться рядом с ней на кровати, я уселся в кресло, прислонив мечи рядом. Я достаточно выпил, чтобы отключиться даже в сидячем положении, что моментально и сделал.